И вот наступил последний учебный день. Напряжение, витавшее в воздухе всю неделю, достигло апогея. Что неудивительно, ведь сегодня нас допускали к сессии, которая должна была начаться с понедельника. Я, в общем-то, в себе была уверена, но все-таки выдохнула с облегчением, увидев на маге-доске у деканата свое имя в списке допущенных к итоговым испытаниям адептов. А также, для надежности, проверила список несчастных отверженных и своего имени там не обнаружила. Наверное, многократное прочтение этой, несомненно, важной информации было излишним, потому как я едва не опоздала на последнюю в этом году лекцию, забежав в аудиторию уже одновременно с дамой-магистром. Впрочем, сегодня преподаватель по дипломатии межвидовых и межрасовых отношений была настроена благодушно, видимо, радовалась окончанию лекционного курса. Зачет по этому предмету у нас принимала ее ассистентка, магистрантка Дулейни. Так что магистр, надо полагать, уже настроилась на продолжительный отдых и оттого была необычайно добра, снисходительна и приветлива. Лекция прошла в непривычно свободной дружеской атмосфере и закончилась предложением магистра задать любые интересующие нас вопросы, желательно имеющие отношение к изучаемому предмету. Похихикивая, адепты посовещались и неожиданно подняли тему магиантов. «Мэйра, я тут же насторожилась». «Как вы считаете, магистр?» — поднялась симпатичная Валарейка, моя однокурсница. «Магианты, это вымысел или правда?» «Это правда», — улыбнулась магистр, и по классу пронесся ураган изумленных вздохов и недоверчивого аханья. «Мы немного коснемся этой темы в следующем году». Хотя в настоящее время эти индивидуализированные сгустки остаточной боевой магии практически не выходят на контакт. И сказать с уверенностью, существуют ли они в Сигуле до сих пор, невозможно. В учебнике о них есть общая информация. «Так это не вымысел?» – удивился мой сосед по парте Густав фон Дорл. «И где магианты водятся?» «Этого вам никто не скажет». Пожала плечами магистр, а я смущенно закашлялась. «Ну, почему же никто?» «Сейчас мы можем узнать об их присутствии только опосредованно, по внезапно высохшей пище, например». «А магианта можно поймать?» Заинтересовался еще один мой однокурсник, и я посмотрела на него неодобрительно. «Мэйра, зачем же сразу ловить?» «Именно потому, что молодые маги были озабочены тем, чтобы подчинить себе магиантов и использовать их для усиления своих способностей, эти существа перешли на невидимый режим», — назидательно сказала магистр. «А они действительно могут помочь с заклинаниями?» — недоверчиво спросила Валарейка. «Книги и некоторые магистры Академии Сигула говорят, что да». Заинтриговала всех препод по дипломатии, так как адепты, разумеется, тут же принялись гадать, кто из наших магистров сталкивался лично с остаточной боевой магией. «Ну, мне тоже стало интересно». «А с какими?» — поднял руку Густав. «Все зависит от силы магиантов, а также от их количества. Если набирается семеро, это готовое боевое звено, и ресурс каждого участника уже не имеет значения. 8 магиантов по количеству букв в слове «магианты» выводят существ и их хозяина на уровень сверхвозможности, на котором уже не действуют никакие ограничения, а значит, им подвластна любая человеческая магия». «То есть?» — воскликнула я, пораженная внезапно пришедшей в голову мыслью. И когда магистр повернулась на мой эмоциональный выкрик, я вежливо поднялась и пояснила вопрос. «И на пространственные заклинания магианты тоже способны?» «На любые, адептка», — снисходительно молвила магистр. «Полный спектр способен на всю придуманную человеком магию». «Нет, серьезно? Мэйра, отчего я тогда каждое утро на полчаса раньше встаю, чтобы ножками по лестнице из башни спускаться, вместо того, чтобы молниеносно телепортироваться прямиком в аудиторию. Ну, я им устрою сегодня. Получат у меня полный спектр. По полной. Захват Сигула, значит, предложили, а комфортное перемещение нет. «А магианты — это мальчики или девочки?» — любознательно спросил кто-то с первого ряда, и адепты весело зашушукались. «Это остаточная магия», — произнесла дама-магистр по слогам. «Какой у нее может быть пол?» «Они и выглядят соответственно. Неопределенно нейтрально». «Ой, ну не скажите», — не согласилась я. «Мысленно, правда. Видела бы она мое брутальное магианское трио. Назвать их девочками я бы не рискнула даже за глаза. Хотя...» Я нахмурилась. «Может, их вопросы полового самоопределения вообще не волнуют? Я вот сначала тоже не могла решить для себя, кто такие магианты. Он, она или оно. Но это же преимущественно боевая магия, напористая и активная. А такие черты традиционно чаще приписывают мужчинам. Да и слово «магиант» как бы намекает на это». «Ну, в смысле, не магиантка же?» «Решено. Мои магианты будут условно мальчиками. Тем более, что девочка у меня уже есть». Я расфыркалась, вспомнив о скалку. Лекция закончилась, но я не спешила покидать аудиторию. Наоборот, взяла курс не на выход, а к столу преподавателя, что, в общем-то, случалось со мной нечасто, но сейчас было продиктовано жизненной необходимостью. «Магистр», — обратила я на себя внимание, — «8 магиантов — это полный спектр. А если их больше?» «Ну, это я про дублера М спросила. Очень уж меня этот момент волновал. Хотелось бы почетче представлять себе магиантские возможности, а то как проснусь однажды, а Сигул уже завоеван от моего имени». «Больше?» Магистр приподняла брови в насмешливом удивлении и вдруг бросила на меня острый внимательный взгляд. «Это теоретический вопрос, адептка». «Да, да, конечно», — забубнила я, неприятно поразившись проницательности или подозрительности преподавателей Академии. «Мне просто интересно, если у мага больше 8 магиантов, то что? И до какого предела их можно... собирать?» Дама-магистр рассмеялась. «Вы меня не слушали. Последние лет 5 нет данных, чтобы кто-нибудь хотя бы видел магиантов, не говоря уже о том, чтобы с ними общаться или собрать полное боевое звено». «Ну а все-таки», — настаивала я, не давая магистру пройти к двери и таким нехитрым способом вынуждая продолжить диалог. «Допустим, у мага 9 магиантов или даже 10. Специалист по межвидовому общению посмотрела на меня несколько нетерпеливо, явно тяготясь бессмысленными с ее точки зрения расспросами. «Если наберете 10 магиантов, адептка», — устала и иронично сказала она, «то можете смело уходить из академии. Дальше учиться нет смысла. Ведь с магиантами вам и так не будет равных среди человеческих магов». «А не человеческих?» — едва не спросила я живо. «Ну, где-то в Итерстане получил титул наследника принц Авир, а он как бы не совсем человек. Не хотелось бы, конечно, так думать, но этот нечеловеческий маг может быть на меня слегка обижен». Но я торопливо прикусила язычок, побоявшись своей дотошностью вызвать у преподавателя ненужные подозрения, тем более, что она тут же добавила. «Легкой искры», прозрачно намекая на завершение беседы. «Ну да, ну да, учебный год-то уже четверть часа как закончился». «Легкой искры», вежливо ответила я и посторонилась, пропуская магистра к заветному выходу. «Мейра, не только адепты ждут конца занятий». Впрочем, из аудитории я выскочила так же резво, как и преподаватель по межвидовому общению. очень энергично проделала путь до общежития и преодолела подъем по винтовой лестнице башни мага-отшельника в рекордные сроки, ни разу не остановившись для отдыха или чтобы возмущенно поругаться. А все потому, что меня вела вперед одна замечательная идея. Нет, прямо-таки тащила, как дракон на аркане. Так что площадки я достигла, даже не запыхавшись, и ворвалась в комнатушку, не сбавляя скорости. Надо сказать, мое стремительное появление привлекло всеобщее внимание. Может быть, еще и потому, что сопровождалось истошным криком. «Почему я до сих пор без порталов?» Оказалось, что я до сих пор без них по удручающей банальной причине. Не попросила мэйра. Я обессиленно опустилась на табурет. «То есть что значит, что не попросила?» Возмутилась, стараясь держать в поле зрения как можно большее количество магиантов. «А откуда я знала? А сами почему не предложили? Раз умеете. Или никто не заметил, как я туда-сюда по бесконечной лестнице мотаюсь?» «Заметили, конечно!» М. успокаивающе похлопал меня по коленке когтистой лапкой. «И смотрели на это с большим одобрением, с умилением даже!» Вылетевшая на разговор из ванной комнаты Аскалка глубокомысленно кивнула. «Чего?» — квакнула я непонимающе. «Ты же девушка!» — хмыкнул брутально Энн, сложив на широкой груди верхние конечности. «Тебе надо тренироваться, фигуру поддерживать. Ноги там, чтобы красивые были. И попа!» Он прошелся критическим взглядом по моей юбке, словно пытаясь сквозь нее заценить вышеназванные части тела. «Мэйра! Вот меня еще призрачные крысы не оценивали. И к тому же бесполые, как уверяла преподаватель по межвидовому общению. Мэйра, я едва не запустила в Н ученическим магибоксом, но вспомнила, что передо мной проклятийник, к тому же нестабильный, и ограничилась неоригинальным». «Чего?» «Анаиска!» — вмешалась Аскалка с самым серьезным выражением на маленькой физиономии. «На одну слюну дракона надеяться не стоит. Надо и о фигуре позаботиться». «О, мэйра!» — взревела я, и стоящий рядом А удивленно подпрыгнул. «Она злится?» Я резко выдохнула, призывая себя к спокойствию. «Магианты, мне нужны безопасные переходы в столовую, учебный корпус и деканат», требовательно заявила, переходя от обсуждения моей внешности, собственно, к делу. «Я пробовала сама выстроить портал, но магия и защитные поля его искажают. Вы ведь можете поддержать переход в нужном направлении?» «Разумеется, хозяйка», — самым ласковым тоном сказал М и снова так меня лапкой по коленке похлопал. Покосилась я на него. «А магианты точно бесполые? А то Н на меня как-то странно посмотрел. Теперь вот М все по нижней конечности погладить норовит. Мэйра, это я такая испорченная? Или данные в учебнике по межвидовому общению устарели?» Я аккуратно, но решительно убрала от юбки, зацепившейся за нее, загнутый острый коготь. И легонько так отодвинула М в сторону. Тот глянул на меня с недоуменной обидой. «Мэйра, значит, все-таки я испорченная или мнительная?» «Неприятное, конечно, открытие, но теребить себя за подол магиантом все равно не позволю. Хватит с меня и воротника». В общем, вопрос с порталами внутри Академии удалось решить наилучшим образом. Мы их настроили так, чтобы выходить в безлюдных местах, но рядом с нужными точками. Ну, то за одним углом, то за другим. Правда, без магиантов сопровождения я ими пользоваться не могла. Остаточная магия защищала переход от искажения или быстро прокладывала новый путь к искомой точке, если удержать портал стабильным не было возможности. Так что на ужин я сбегала уже через портал. И опыт оказался более чем удачным, что существенно повысило мне настроение, и, как следствие, расширила вечернее меню магиантов. Очень меня интересовал вопрос, смогут ли мои домашние крыски с такой же легкостью, а главное – точностью, выстроить портал за пределы Академии боевых искусств. И способны ли магианты существовать вне Сигулы или, будучи местной остаточной магией, они навсегда привязаны территориально? Ну, это я на будущие возможности прикидывала. Но у меня имелись обязательства перед Мейрой. Да и сама я сочла кое-что в учебе полезным. Так что эти вопросы набросала, но не озвучила. К тому же, а если магианты живут только в Сигуле, зачем их заранее расстраивать перспективой скорого расставания? Опять же, если наоборот, то стоит мне только заикнуться о Межмирии, как они его захотят захватить, да? Так что я мудро отложила этот разговор до успешной сдачи сессии и сосредоточилась на ней. На волне необычайного подъема от наладившегося в моей жизни портационного перемещения я сдала экзамен по управлению мыслеформами на ура. В смысле на высший балл, 8, и даже не заметила. Окрыленная первой удачей, дополнительным временем, сэкономленным на дороге, а более всего возможностью пользоваться моей любимой магией, я, почти не отрываясь, провела 3 суток над учебниками по стратегии и тактике магического боя и в назначенный день успешно сдала теорию. К сожалению, это была только половина испытаний, вернее, даже его треть, так как основной считалась практика. Для этого нас разделили на группы, и тех, кто оказался в первом потоке, упорно гоняли по полигону уже неделю, ставя все новые и новые задачи. Принимал экзамен ведущий преподаватель, магистр Страен Тан, и я поражалась его неутомимой фантазии в придумывании различных заданий. Или он готовой методической подборкой пользовался. Несмотря на разнообразие задач и меняющиеся в течение недели составы боевых групп, отгадайте, на кого неизменно падала основная силовая нагрузка? Ну, там взятие в плен темного мага языка, итоговое уничтожение магической базы противника или сдерживание вражеской армии при отходе. Ну да, все верно. На того, у кого искра сильнее или синее, Мейра, за неполных 2 месяца, проведенных в Академии под чутким руководством магистров Страен и Рейден Танов, я научилась выбивать синее пламя с полущелчка, из положения стоя, сидя, лежа, ползком и даже в полете, со связанными магически руками, ногами и блокированным зрением и слухом. В общем, во всех предусмотренных опытными боевиками ситуациях. Надо сказать, что экзаменационную неделю по практике я вряд ли выдержала бы без своей группы поддержки. А это моя группа, магианты и Оскалка, не то чтобы меня поддерживали, а сами активно включились в обучение и разработку возможных сценариев выполнения боевых задач. Когда я поздно вечером оказывалась в своей комнате, грязная и утомленная, с меня требовали подробный рассказ, какое именно задание выполняла моя боевая группа и как мы с ним справились. После этого магианты все обсуждали и предлагали свой вариант, а также давали мне многочисленные советы на будущее. М вместе со мной проштудировал весь толстенный учебник. «А мы-то столько времени, без всякой стратегии и тактики!» — сокрушался он, переворачивая мне страницы учебника при подготовке к теории. «По-простому, ам-ам, и все. Но теперь нет. Захватим Сигул грамотно, а не как какие-нибудь неучи». Я кивала послушно, не имея сил для поддержания беседы. Так что из магиантов М был самым теоретически подкованным. Обычно он предлагал свое решение, которое его собратья тут же изображали в импровизированной постановке. Глядя, как они, разбившись на 2 иногда дружественных, иногда противоборствующих лагеря, увлеченно ползают, прыгают, и берут в плен мою подушку, а скалка кружит над ними, нещадно критикуя, я неизменно приходила в хорошее расположение духа и получала энергетические ресурсы для следующего учебно-боевого дня. Другим источником приподнятого, несмотря на тяготы студенческой жизни настроения, был налаженный и стабильно удерживаемый портал в душевую комнату. После месячного ограничения возможность пользоваться горячей водой в любой момент повергала меня в состояние, близкое к эйфории. Я даже припахала А2, специалиста по взрыв-ударам, сушить мне легким касанием волосы. В первый раз он их, правда, не рассчитав, подпалил, как и крылья, крутящиеся рядом о скалке. Но я отнеслась к этому философски. Боевая магия не бытовая, приноровиться надо. Зубная фея, однако, такого понимания не проявила. Гонялась с воплями за магиантом по комнате, заваливаясь то и дело на левый подпорченный бок, провисала в полете и, с трудом выправляясь, возобновляла преследование. Закончилось тем, что А2 спрятался в каменную кладку стены, приняв полностью нематериальное и невидимое состояние. Ругающаяся всеми зубами на свете оскалка полетела отлеживаться в маги-боксе, завернувшись в прихваченный из Итерстана лепесток аглации магикус. В общем, за неделю практических испытаний я выложилась по полной, чем обиднее было неожиданно получить всего лишь 7. Ну, это тоже отличная оценка, одна из двух высших, позволяющая претендовать на 40 северинов в стипендии, обещанных деканом Рейден Таном. Но, Мейра, 7 же не 8. Система оценок боевой академии была 8-бальной. 8 означало превосходно, 7 – как раз отлично, 6 – очень хорошо, 5 – хорошо, 4 – удовлетворительно, 3 – неплохо, 2 – плохо и 1 – уже отчислен. Как видно из многообразия положительных и условно-положительных оценок и крайней скудности отрицательных, последний вариант меня вообще умилил. К знаниям адептов предъявлялись высокие требования. И как-то само собой подразумевалось, что плохо подготовленным или неподготовленным вообще на экзамен приходить не стоит. 7 по стратегии практики меня заела. Мейра, меня просто перемкнуло. Сколько я не повторяла себе, что 1,5 месяца назад вообще учиться не хотела, а 2 дня назад, проваливаясь в магическую ловушку на полигоне, мечтала лишь о том, чтобы экзамен просто закончился, неважно, с каким результатом. Но мой собственный характер и упрямство остались глухи к доводам разума, и подуставшего от бесконечных перебежек, ползания и прыжков тела. Ну, я же лучше. А лучше — это 8, а не 7. В общем, я упросила магистра Страентана разрешить пересдачу. Он был весьма растроган моим желанием и признался, что на его памяти это первый случай, когда адепт хотел бы пересдать отличную оценку. Терпеливо разъяснил мне, что такую оценку поставил из-за недостатка знаний по теории. Но сейчас менять условия и требовать с меня полный курс не станет. Я упорствовала, уверяя, что готова еще раз показать свои таланты и не провалить ни одно задание, невзирая на то, какой состав боевой группы мне достанется. Магистр Страентан полюбовался мной немного, честно предупредил, что выставит мне ту оценку, которую я получу последней, даже если она будет хуже первоначальной. Я согласилась, и он тут же расписал мне новую неделю испытаний, ставя меня исключительно в группы с самыми слабыми адептами. Мейра, хуже студентов на всем потоке не было. Я скрежетнула зубами и покорно приняла листок. Пока договаривалась с Траентаном и ждала очередной порции ползания по полигону, незаметно подошел зачет по... Мэйра. Трудновыговариваемому курсу поддержания магических полей нужной интенсивности. Этот зачет я сдала не так легко, как первый экзамен, и втайне порадовалась, что по нему не ставится оценка в баллах. Правда, известие о том, что половина сокурсников идет по этому предмету на пересдачу, вернуло мне пошатнувшуюся уверенность в том, что я лучшая. Оставался еще зачет по фееведению. Он тоже был практическим и сдавался группами по договоренности с магистранткой Дулейни. Главное – успеть сдать его до конца сессии. И я решила, что сосредоточусь на тактике боя. Побери ее, Мэйра. А феевидение сдам последним. Ну, предмет же несложный, так? Да и фея у меня есть. Расспрошу, что как. Как мои боевые группы день за днем выходили в тройку сильнейших, известно только Мэйре. Нет, не потому, что она мне помогала. Совсем нет. А потому, что я замоталась настолько, что действовала механически. Падала вечером на кровать, чуть ли не без сознания. Вставала утром, заботливо разбуженная оскалкиными криками и укусами магиантов. И перлась на полигон, где сроднилась уже с каждым кустиком и ямкой. Хотя, вру, на полигоне отрабатывали практику не только боевики, но и другие адепты нашей академии. Так что породнилась я с ландшафтом сектора, предназначенного для факультета прикладной боевой магии. Да и то, как оказалось, условно. Мэйра. Я с печалью обозрела пейзаж, не слишком его узнавая. «Магистр, а что с ландшафтом?» Не выдержала на построение. «Ну, сегодня же последний день экзамена. В смысле моего повторного экзамена. И я собиралась сдать его на восьмерку. А тут такой сюрприз!» «Это мы магически поменяли картинку», — охотно пояснил Страйн Тан, «чтобы усложнить исходные условия. Кстати, вы, Калаврен, сегодня снова смените группу». «Ну...» Я даже не удивилась. Поменялась местами с однокурсницей и вошла в состав. Разумеется, самой последней по результатам предыдущих дней группы. «Ваша команда должна победить», — мимоходом заметил Страентон, и я квакнула сдавленно. «Если хотите, за экзамен восьмерку». «Да, магистр», — я лязгнула зубами, позаимствовав это действие из ежедневной практики магиантов и оскалки. Не успели мы разойтись по позициям, как с неба на головы рухнул магический пепел и сразу вслед за ним дождь с ледяными крупинками града. «Зачет у стихийников!» — ухмыльнулся магистр, подняв к беснующемуся небу неожиданно довольное лицо. «Может, задернуть магический полог?» Робко предложила я, как если бы боевик сам не догадался. «Зачем?» — удивился магистр. «Так даже лучше. Условия максимально приближенные к боевым. Только у мага-ассистента получите защитные капюшоны с пропиткой». «Мэйра, я оказалась среди первых, кто помчался на зов мага-ассистента. Уж очень противно было ощущать холодные струйки воды, льющиеся за шиворот, и царапанье ледышек по физиономии. Ну, Мэйра, работа боевика легкой не бывает». Торопливо надела и застегнула колпак с короткой пелеринкой, закрывающей плечи, и сразу почувствовала себя почти счастливой. Магическая пропитка надежно защищала от дождя и ветра. «Правда, только головы и плечи». «Мэйра, ну, у меня еще верхняя защитная юбка есть, чтобы по лужам ползать». Я дрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Ладно, буду согреваться собственной искрой», как иронично советовал декан Рейден Тан. День прошел Мэйрова. Другого слова не подберу. В конце осталось три команды, которым устроили финальное испытание. Причем против моей группы выставили альянс из двух других, гораздо более сильных. В одной из них был парень, адепт из Иверии, обладатель синего пламени, немного уступающего моему, а в другой девушка, Валарийка Кисея, слегка отстающая по силе от иверийца. Звезды курса, так сказать. А, и еще у них имелись вполне приличные бойцы, в отличие от доставшейся мне команды. Мейра. Я выразительно посмотрела на магистра Страентана. «Семерка — это тоже очень высокая оценка», — с доброй улыбкой сказал экзаменатор, и я снова скрежетнула зубами. Ну, зубастое окружение из магиантов и феи давало о себе знать. Маги-ассистенты магистра Страентана распределились по периметру, а желающие посмотреть на итоговую битву сокурсники переместились под магический полог к целителям. На боевых экзаменах правилами было предусмотрено дежурство адептов с местного лечебного факультета. Им же тоже практику сдавать надо. А травмы случались, несмотря на все меры предосторожности. Мы же боевики, а не маги-ассистенты. Задание было азартным. Захватить артефакт всевластия, который изображала величественно воткнутая в холм древко с весьма потрепанным флагом и то ли выцветшим рисунком изначальной искры, то ли просто каким-то пятном посередине. Ну, так себе всевластие, конечно, но цель ясна. Больше часа мы кружили вокруг всевластия, подбираясь все ближе и ближе, сражаясь с ловушками, непрекращающимися осадками. К примеру, шел снег, иногда почему-то приобретающий фиолетовый оттенок, и двумя враждебными отрядами, которые, похоже, сосредоточились не на том, чтобы захватить древко всевластия, а на том, чтобы угробить нашу группу в полном составе. У меня выбыло уже двое. Правда, ряды противника удалось проредить. Мэра. Я с печалью опустилась в лужу. Нас осталось трое. К счастью, в мой отряд затесался адепт из Калиндуса, продуманный тактик с худосочной искрой. Ну, хитрость — это национальная калиндусская черта. Так что мы медленно, но неуклонно двигались к цели. Но теперь я в раздражении смахнула с лица фиолетовый снег. Отправила двух оставшихся сокурсников проводить отвлекающий маневр. Их там прихлопнут, конечно, но задача — завладеть палкой с рваной тряпкой на ней, а не сохранить боевое звено. Жестко, Мейра, но жизненно. Это дало мне время и возможность близко подобраться к цели, но тут в поле магического зрения появились крайне разгневанные обманом факультетские звезды, парень и девушка, и стали прицельно поливать местность синим пламенем, выжигая все вокруг. «Меня ищут, да?» «Мейра! Мейра! Мейра! Они не экономят!» Мозг соображал лихорадочно. «С секунды на секунду меня обнаружат!» «Сидеть здесь нельзя! Одно касание синего пламени, и сработает сигнал на нательной магисфере, передающий данные экзаменатору и спасающий от магических ударов, но не от ужасной погоды. Выскочить из укрытия и вступить в бой? Успею ли уничтожить сразу двоих? Ох, нет, почему же двоих? Вон еще трое бегут. Видать, закончился, отвлекающий маневр. И тут сработали инстинкты. Я так думаю, потому что я чуть приподнялась и, быстро приоткрыв пространство, шагнула в межпространственный карман. Портал же к древку не выстроить. Полно искажений. А магиантов на экзамен, разумеется, я с собой не захватила. А так я спряталась. Надежно, судя по растерянному окружению моих противников, магически потерявших меня из вида. Так что им оставалось надеяться только на физическое зрение. Но и оно не слишком помогало. Я же сместилась в другое измерение и с интересом оттуда наблюдала за происходящим. Кстати, здесь комфортно. Под надоевших осадков и ветра нет, тихо, ни один звук не пробивается извне. Понятное дело, никто не пытается подпалить тебя синей искрой. Сидела бы и сидела. Но карман временный. В нем долго находиться невозможно. Распадется. Ну, еще как бы. Есть боевая задача. Переждав, когда сбитые с толку противники удалятся прочесывать соседние квадраты, предусмотрительно оставив одного адепта на подступах к вожделенному артефакту всевластия, я выскочила из кармана и понеслась на холм. Рискнувшего помешать мне однокурсника отбросила магически небрежным движением руки и уже собиралась жадно задрожавшими пальцами ухватиться за кривовато торчащее из земли древко, как внезапно, не иначе Мейра в бок толкнула, догадалась запустить пробную голубую молнию. От сотрясшего полигон грохота присела не только я, но и все мои противники. Мейра. И тут ловушек понаставили. Хорошо, что я такая умная. Ну ладно, ладно, везучая. Я победно сомкнула пальцы на потрепанном артефакте всевластия, с большим удовольствием разглядывая перекошенные физиономии подбегающих ко мне сокурсников. «Мейра, я лучшая!» «Кто-нибудь в этом сомневался?» «Вообще-то я 20 минут назад, но не признаваться же». «Так нечестно!» — обиженно воскликнул адепт Эвериец. И я поморщилась. «Но он бы еще раз плакался. Мейра, это будущая элита боевых магов?» «Мы победили! Победили!» Это спешили к древку все власти, члены моей боевой группы. Они сияли счастьем так ярко и неистово, что, кажется, даже разогнали непогоду над полигоном. По крайней мере, фиолетовый снег передумал падать, оставив нас, наконец, в покое. «А вот мы сейчас у магистра спросим». Девушка-валарийка резко обернулась к еще одной приближающейся группе. Экзаменатор устраивает Тану в сопровождении ассистентов, некоторых болельщиков и еще каких-то неизвестных мне личностей. «Хм, как-то они быстро до нас добрались, учитывая, что порталами пользоваться невозможно. Или это я возле артефакта застряла, от радости потеряв счет времени? Смешно, но я продолжала цепляться за древко, то ли опасаясь, что негодующие проигравшие у меня его отберут, то ли желая, чтобы магистр убедился в моей победе лично, а не через магисферу с сигналами. Ну, на кону же выстраданная восьмерка по предмету». «Магистр Страентан!» — тут же заныл Эвериец. «Эта победа нечестная! Она не засчитывается! Порталами пользоваться нельзя!» «Согласна! Давайте переиграем!» — пылко предложила Валарийка. И я отчетливо покачнулась. «Мейра, нет! Опять по лужам ползать!» Хорошо, что за древко держалась, хоть не упала от открывшейся перспективы. «Нет, ну у нас все как в жизни. Мало захватить всевластие, надо его еще в руках удержать». «В правилах нет запрета на пользование другими видами магии», — негромко, но весомо произнес магистр Страентан, глядя на меня с прищуром. «К тому же это был не портал», — быстро сказала я, почувствовав прилив бодрости и посему выпрямившись горделиво и разместив пальцы на палке всевластия не судорожно отчаянно, как минуту назад, а победоносно снисходительно. «На учебном боевом полигоне строить порталы — это же самоубийство!» «Именно, Терди!» — вперед шагнул пожилой седовласный господин высокого роста, как-то чересчур пристально сверлящий меня взглядом. «Мейра, а это еще кто?» «Вы понимаете, что еще минута, и я был готов перерыть пространство, чтобы вас достать. Возможно, по кускам». Господин напирал не только своим тоном, но и физически. Подбирался ко мне все ближе и ближе. Даже на холмик не поленился залезть, хоть и соскользнул пару раз в чавкающую грязь игривого фиолетового оттенка. «Мейра, я поудобнее перехватила древко всевластия. Ну так, на всякий случай». «Как вы решились на такое? Мы уже и целителей позвали. Неизвестный мне, но крайне обеспокоенный моим эффектным исчезновением мужчина качнул головой, переключая мое внимание на парочку адептов лекарей у себя за плечом. Мейра. А вот эти выглядели слегка разочарованными моим целым, а не разорванным на куски состоянием. Я сглотнула. Это был простенький временный межпространственный карман. Попыталась оправдаться, недоумевая, по какому поводу ажиотаж. Я никуда не перемещалась, просто нырнула в подпространство. «Да что вы!» — пробормотал седовласый господин, как мне показалось, с иронией, и вдруг припечатал требовательным вопросом. «Кто вы такая, Терди?» Я уже была готова озадачить незнакомство встречным и не очень вежливым. «А вы кто?» Но покосилась на магистра Страентана и сдержалась. Он старика не останавливал. Значит, тот имел какое-то право интересоваться. «И вот так среагируешь на наезд адекватно? Ответишь? Хм, сообразно ситуации. А окажется, что это кто-нибудь важный». И прости-прощай, восьмерка по тактике боя. Говорю же, мы, маги, очень самолюбивые и мнительные, и мстительные, Мейра. Поэтому я порыв подавила, физиономию сделала помягче и выразительно воззрилась на своего препода по предмету. Это Анаис Калаврен, адептка третьего курса факультета прикладной магии. Вмешался магистр Страентан, то ли отловив мой телепатический посыл о помощи, то ли осознав, что пауза затягивается. Я добавила во взор еще большей выразительности. И Страентан, усмехнувшись, добавил. «А это магистр Крайс, проректор по научной работе и глава магистратуры портала строения». «Мейра! Мейра! Мейра! Магистр!» От растерянности я едва не сделала книксин, но в последний момент сориентировалась и коротко кивнула. «Магистр!» — окружающие нас адепты сочли своим долгом придать физиономиям дополнительной почтительности. Терт Крайс тоже кивнул, скорее нетерпеливо, чем искренне радуясь нашему состоявшемуся знакомству. «Итак, Терди Калаврен, откуда вам известна эта техника?» — спросил проректор. «Это уровень мага-виртуоза как минимум. А вы даже не на порталостроение». «Мейра, а вот тут я реально одеревенела. Кровь отлила от лица, сравняв его по цвету с волосами магистра Крайса». «Ну, я так думаю. Самой же не видно. Мейра, вот вопрос так вопрос». «На 1000 аглаций магикус?» «Понятия не имею, где набирался мастерства мой гениальный учитель Амир. А вот правитель Межмирья, я помню, точно окончил одну из сигульских академий. Мейра, неужели эту?» «Не молчите, Терди», — нахмурился проректор. «Кто вас этому научил?» «Я...» Голос прозвучал слегка сипло, и мне пришлось откашляться. «Мне показал друг», и, предвосхищая дальнейшие вопросы, добавила. «А он прочитал в какой-то книге, я точно не знаю. Мы просто баловались». Магистр Крайс посмотрел на меня скептически. «Прочитал, показал, баловались. Что за лепет? Это разработка нашей академии, сделанная под моим руководством. Кто попало, не может ею пользоваться». Он окинул меня недоуменным взглядом. «Как у вас это вообще получилось? Вошла, вышла, цела, невредима, еще и на ногах, как ни в чем не бывало. И это якобы без специальной подготовки?» «Она лучшая», — снова вмешался магистр Страентан, за что я была ему благодарна настолько, что даже не стала разбираться, произнес он это серьезно или с немалой долей иронии. Ну, сама-то я пока только тупо моргала, вместо того, чтобы дать развернутый правдоподобный ответ. ну или любой подходящий. Мейра, я отметила, что цепляюсь за древко уже обеими пятернями. Ноги позорно подгибались, то ли из-за замаячившей угрозы разоблачения, то ли из-за упоминания магистром об огромном количестве потраченной энергии. Мейра, ну вот пока он не сказал, все вроде было нормально, а теперь такой откат накрыл, что сама удивлялась, как держусь на ногах. А, знаю, у меня же древко всевластия. Оно поддерживает, если не как волшебный артефакт, то хотя бы просто как палка. «Как, вы сказали, вас зовут?» — вдруг спросил проректор. «Мейра». «А я и не говорила. Это магистр Страентан меня с готовностью сдал». «Анаис Калаврен», — осторожно призналась я. «Хм, Анаис», — главный академический портальщик нахмурился. «Красивое имя и редкое». «Мейра», — он произнес это таким тоном, словно не хвалил, а угрожал. «Неужели что-нибудь обо мне знает? Но откуда?» «Терди Калаврен, найдите меня в ректорате. Нам надо переговорить», — неожиданно подытожил магистр Крайс и, обведя всех взглядом, остановился на боевике. «Легкой искры!» «Легкой искры!» — ответили мы нестройным хором, и проректор по научной части, а заодно и глава магистратуры портальщиков, пошел прочь с полигона. Разочарованная пара целителей поспешила за ним. «Если будет звать на портал остроения, декан Рейдентан вряд ли отпустит», — предупредил магистр Страентан, и лица окружающих нас адептов, особенно звезд курса, невольно скривились. «Ну, видимо, моя популярность среди преподавательского состава Академии многих нервировала и даже слегка раздражала». Я равнодушно пожала плечами. «Ну...» Я уже и не хочу на портал остроения. Там же почти 2 месяца лежит запрос из Этерстана. Может, магистр Крайс позвал меня именно из-за этого? Я испуганно вздрогнула и едва не выдернула из земли древко всевластия. Нет, быть того не может. Крайс же глава магистратуры портала строения, а не факультета. Не должен он быть в курсе. И вообще... Не буду я искать магистра в ректорате. Пройдет 1-2, и дай мэра, он обо мне забудет. Ну, проректор же, есть чем заняться. Плюс еще магистратура, дело ответственное. Ну и возраст, чего уж там, весьма преклонный. А если я сейчас к нему заявлюсь, то еще неизвестно, куда заведет разговор. Я вздохнула. В общем-то, мне есть что скрывать. «Калаврен, артефакт с собой заберете?» — усмехнулся магистр Страентан. И я покосилась на палку всевластия, с которой обнималась уже 30 минут. «Победа засчитана?» — уточнила, не спеша разжимать пальцы. «Да», — подтвердил экзаменатор, и огорченные противники сдавленно хрюкнули, но возражать не осмелились и хмуро промолчали. А вот моя группа, наоборот, разразилась целая серия победных радостных криков. «Хорошо», — я с трудом отцепила пальцы от древка. «Мейра, сказывается, что ли, магический откат? Или я просто закоченела сегодня?» «По оценкам есть предложение», — обронил магистр нейтрально, и я напряглась. «Первое. Адептке Калаврен, как выполнивший задание полностью, ставится высший балл – 8. Адептам Ботентан и Кисея, командующим 2-м и 3-м звеном, ставлю по 7, а членам их боевых групп – по 5. Адептам из отряда Анаис – по 4 балла», – сказал боевик. «Как?» – физиономии моих одногруппников разочарованно вытянулись. «Так», — ответил Страентан, — «вы без Калаврена отсеялись бы еще утром и, возможно, пришли бы ко мне на пересдачу». «О-о-о!» — мои одногруппники переглянулись и сказали в унисон. «Тогда мы согласны. Спасибо, магистр». Или...» Я внимательно посмотрела на боевика, и тот усмехнулся. «Или второй вариант. Мы делим баллы на всех, и каждый получает по шестерке», — сообщил магистр. «И мы тоже. Почему?» — воскликнули звезды. «Но так нечестно». «Нечестно? Мэйра, как смешно!» Я остро пожалела, что отпустила палку всевластия. Все-таки она давала мне какую-никакую опору. А теперь стоило только представить, что все мои усилия были напрасны, ноги в очередной раз предательски подогнулись. Ну, перед внутренним взором молниеносно промелькнули и махнули на прощание ручкой. Повышенная стипендия, 40 северинов, покупной готовый портал, огромный пирог с аморалами, новая сорочка и домашние тапочки, наконец. «Так что решаете?» — поторопил магистр Страентан. «Мы — команда». Тихо и как-то даже обреченно вздохнула я. «Второй вариант. Всем по шестерке». «Она же не может говорить за всех. Решает каждое звено отдельно?» — заволновались противники. «Уверена? Так ведь старалась!» Преподаватель по практике боя вгляделся в меня пытливо и, кажется, чуть насмешливо. В ответ я упрямо задрала вверх подбородок. «Уверена!» — негромко, но отчетливо сказала ему. «Я лучшая, и никакая шестерка или любая другая оценка этого не изменит». «Вот и запомни на будущее», — неожиданно серьезно посоветовал магистр Страентан и еще более неожиданно похвалил. «Молодец, Калаврен. Отличная, нестандартная игра и правильное решение». Он отвернулся и стал спускаться с холма, бросив напоследок. «Анаис получает за экзамен заслуженную восьмерку. Остальные по 6 баллов. Не обсуждается. Свободны, адепты».